Мы физически никогда не в нашей власти, но зато нравственно всегда полная свобода. Но, к сожалению, людей часто стена отделяет от истины. Эти вечера соединяли нас всех. Даже брат мой, 14-летний Петя, удивительно милый и симпатичный мальчик, принимал в них участие и широко раскрытыми черными глазами внимательно слушал слова Льва Николаевича. Эти разговоры обыкновенно прерывались шумным появлением меньших братьев Степа и Володи, 10- и 11-летних мальчиков. Это был час, когда они приходили наверх. В другие часы они занимались или играли с гувернером-французом Гюбер. Они бежали прямо ко Льву Николаевичу. Он поощрял их появление, и они знали это. Он возился с ними, учил их гимнастике, сажал на плечи, бегал с ними. Тут присоединялись и мы с Петей, и начиналась беготня кругом дома, то есть скачки. Всем нам давалось вперед против Льва Николаевича, и он все же выигрывал у нас. Появлялась и няня Вера Ивановна с 3-летним Славочкой. Он тоже шел прямо ко Льву Николаевичу и требовал сказки о 7 огурцах. Сказка состояла в том, что мальчик съел 7 огурцов. Лев Николаевич рассказывал ее с представлением, как все было. «Первый огурец», — говорил Лев Николаевич тихим голосом и клал в рот, будто маленький огурец. «Второй», — говорил он, проделывая то же самое, уже громче и более открывая рот. «Гам!» И так постепенно продолжалось до 7-го огурца. Голос возвышался, и рот открывался все больше и больше, и, дойдя до 7-го огурца, который с трепетом ожидал Славочка, голос прямо ревел, а рот походил уже на открытую пасть. И Вячеслав, махая руками и ногами, в азарте начинал тоже реветь, как Лев Николаевич. Но скоро вся эта компания шла спать. Лев Николаевич подходил к роялю и начинал наигрывать трио «С тобой вдвоем, коль счастлив я». Я пела первый голос. Клавдия, как я говорила, привезла с собой чудесный контральто, второй голос. И Саша. Лев Николаевич подпевал. Затем составлялся хор. За хором следовала самая разнообразная музыка, которая по обыкновению кончалась мазуркой по моей просьбе. Я любила танцевать ее с братом, который научился в Польше танцевать ее по-настоящему. «Танцуйте все!» — кричала я им. «Мы будем делать фигуры!» Лев Николаевич так играл, что действительно нельзя было стоять на месте, и танцевали все. В дверях показывалась Трифоновна в чепчике и старомодном мантилье, подарок бабушке Марии Ивановны. Трифоновна приходила достать холодный ужин из кладовой, велеть все поставить на стол и приглядеть за всем. «Степанида Трифоновна, здравствуйте!» — слышалось со всех сторон. Все наши родные знали ее, уважали за ее степенность и возили ей подарки. Трифоновна была очень светская, умела всякому ответить, дорожила отношениями и умела быть и полезной, и приятной. «Вам, я думаю, теперь хлопотно», — говорил Лев Николаевич. «Нас много наехало». «Ничего, справимся», — отвечала добродушно, смеясь Трифоновна. «Лишь бы чаще приезжали к нам. Мы так рады вам. Все у нас хорошо». «Да только здоровье Андрея Евстафьевича плохо стало», — прибавила она. Мы шли в столовую, где ожидали нас чай и ужин. Мама разливала чай, а отец сидел обыкновенно на другом конце стола, на высоком стуле. «Люба, налей Трифоновне чашку чая», — говорил отец. «Не беспокойтесь, Андрей Евстафьевич», — отвечала Трифоновна. «Я после напьюсь». «Что там после? Садись, садись». И Трифоновна садилась немного поодаль стола у окошка.